Эпилог. Муром, 5 месяцев спустя. «Не пойду!» Акун, сын Фарлафа, с презрением глянул на Илью. «Ты бы еще мальца Безусова надо мной поставил, отец!» «Будешь со мной спорить?» — нахмурился старый князь. «Буду!» Акун мазнул по Илье презрительным взглядом. Они стояли на подворье муромского детинца в окружении черниговской и муромской гриди. Он, Илья, Акун и тяжело опиравшийся на плечо дружинника Фарлав. Немного в этом мире людей, которые годами обогнали Духарева. Фарлав из них. Но бразды правления держит крепко. Сыну не передает. А тому обидно. Сергей Иванович Акуна отчасти понимал. Сын Фарлафа выращен, чтобы повелевать. Типичный представитель потомственной варяжской знати. Статный, мощный, прирожденный воин из тех, кто первые свои мечи, детские и деревянные, берет в руки в 4-летнем возрасте. Уже в 15 они умелые воины, у которых за спиной не одна боевая схватка. И годами Акун намного старше Ильи, матерый. Густые варяжские усы висят ниже подбородка. «Объясни мне, отец, что такого есть у этого гридня?» Акун с трудом воздержался от оскорбления, чего нет у меня. «Он удачлив», — проворчал Фарлав, однако это не было тем ответом, который бы устроил его сына. «Я тоже», — дерзко глядя на отца, заявил Акун. «Что еще?» Пока они припирались, Илья изучал своего будущего помощника. Разница в возрасте между ними значения не имела. Илья уже привык командовать теми, кто годами много старше. А вот насколько он хорош, Акун, сын Фарлафа, на что способен? Выглядел сын черниговского князя лихо, а вот сыновьей почтительности, пожалуй, маловато. Нет, одного отцовского слова такому для вразумления явно недостаточно. Такого надо сразу за загривок. Илья ухмыльнулся, поскольку, как и Духарев, понимал возмущение княжича. Прирожденный вожак, он был готов повиноваться высшему, но Илью таковым не считал. Видел перед собой здоровенного гридня, притом весьма юного, и, скорее всего, даже не слыхал, что этот гридень взял самого соловья. Ну а если и знал, не придал значения. Соловей был всего лишь разбойником. Такие подвиги воспевают простолюдины, а для благородного княжича это несерьезно. «Что еще?» — настаивал Акун. «Почему ставишь над Муромом его, а не меня?» «Ум!» — наконец решил подать голос Илья. Кто-то из дружины хохотнул, и это вывело черниговского княжича из себя. «Что, ум? По-твоему, мальчишка, я дурак?» — взвился Акун. «Я такого не говорил», — спокойно ответил Илья, поймал одобрительный взгляд бати и продолжил. «Для того, чтобы управляться с мечом, у тебя ума хватает. Я говорил о том уме, который нужен, чтобы повелевать и повиноваться. Да и с мечом». Тут Илья многозначительно умолк. Не будь Акун взбешен, он бы, скорее всего, не повелся на подначку. Но тут не выдержал. «Что с мечом? Хочешь сказать, что я в поединке не разделаю тебя, как поросенка?» Илья ухмыльнулся. «Вот и я о том же. Разве у умного язык бежит впереди дела?» «Ну, ты сам напросился», — ледяным тоном произнес Акун. Он оценил противника, вернее, полагал, что оценил, и, не раздумывая, принял решение. Вот именно что «не раздумывая». «Вызов», — заявил он, — «здесь и сейчас, по-варяжски». «Акун!» — рявкнул Фарлав. «Ты что, и впрямь ум потерял?» «Пусть!» — Духарев коснулся плеча черниговского князя. «Пусть потешится!» «Но они друг друга поубивают!» — прорычал Фарлав. «Не поубивают!» — негромко произнес князь воевода. «Наоборот, поладят!» Спокойствие Сергея Ивановича, а главное его авторитет, подействовали. «Пусть будет так», — скрипя сердце, процедил черниговский князь. «Поединок до первой крови. Чистый!» Все-таки он опасался, что дело закончится нехорошим, иначе не объявил бы результат свободным от мести. А вот Сергей Иванович не беспокоился. Может, он недооценивал Акуна, но понимал, без этой схватки тот под Илью не пойдет. Такие, как Черниговский княжич, выше всего ставят умение пользоваться оружием. А что до возможной крови, так броня на обоих наилучшая. От серьезной раны убережет. Акун сбросил корзна на руки дружинника, вытянул левую руку. «Второй меч мне!» И тут же оба клинка запели, обратившись в стрекозиные крылья. Акун победоносно глянул на соперника. «Ну как, понял теперь, с кем связался?» «Гудмунд, друже, принеси мой меч для Шуйцы», — попросил Илья. Нурман, не торопясь, подошел к голубю, вытянул из ножен притороченный к седлу клинок и, также не торопясь, передал его Илье. Акун остановил вращение. Он сообразил, что будет иметь дело с таким же обоеруким, а значит, пугать нет смысла. Илья встряхнул руками, разминая кисти. Акун ждал. Как бы он ни хотел разделаться с дерзким юношей, но тот не был врагом. Он был таким же варягом, как сам черниговский княжич. Что, впрочем, не помешает Акуну проучить зазнайку. Илья замер в боевой стойке. Он был готов, Акун тоже. И, не желая тянуть, атаковал первым. Это было прекрасно. Черниговский княжич управлялся с мечами с изумительной ловкостью и быстротой. Каждый клинок плел собственную сеть из настоящих и ложных атак, мелькал змеиным языком, выискивая бреши в защите противника. Но брешей не было. Илья не атаковал в ответ, только защищался, уходя от ударов выверенными до вершка движениями и лишь иногда отклоняя клинок соперника легким касанием левого меча. Даже когда у него появлялась возможность удачного удара, Илья ее не использовал. Так они и двигались внутри круга дружинников. Акун бил, Илья уходил. «Думаешь, я устану?» — крикнул черниговский княжич. «Напрасно! Я могу так биться с восхода до заката!» «Так долго не потребуется!» — отозвался Илья. Он вроде бы разобрался в акуновых плетениях. При всем разнообразии и выверенности движений черниговский княжич действовал по наработанным связкам, длинным до десятка ходов, очень продуманным, включающим и хитрые атаки, и ложные приманки, вроде бы сулящие противнику успех, но на самом деле искусно задуманные ловушки. Увидел Илья и слабости. Черниговский княжич куда хуже пользовался ногами, чем обученный Артемом Илья. Еще Акун предпочитал проверенные связки неожиданным, спонтанным действием. Илья не сомневался. Окажись на его месте Гудмунд, черниговский князь одержал бы победу, несмотря на мощь и воинский опыт Свея. Тот наверняка угодил бы в одну из хитрых ловушек. Но Илья попадаться не собирался. С первой же секунды он оценил черниговского княжича как опаснейшего противника. По нескольким движениям, по тому, каким спокойным стал Акун, сделав первый шаг навстречу противнику, по тому, с какой непринужденной ловкостью и абсолютной уверенностью действовал. Чтобы добиться такой безупречности, надо повторить каждую сложнейшую связку не одну тысячу раз. Чтобы добиться безупречной импровизации, требуется больше. Именно этому и учили Илью все его наставники. «Долго не потребуется!» Меч Ильи вплелся в одну из ловчих сетей Акуна, обвил его клинок и вырвал из пальцев. Черниговский княжич настолько удивился, что даже отпрыгнул назад. «Возьми!» — разрешил Илья. Акун мотнул головой. «Возьми! Я хочу честной победы!» Княжич поднял меч. Он не понял, каким образом Илье удалось его обезоружить. Прием был рамейский, показанный Артемом. Акун не понял и решил, что это случайность. Проявление той самой удачливости Ильи, о которой говорил отец. Но в следующий миг убедился — не случайность. Клинки Ильи ворвались в узор Акуна с не меньшей стремительностью и сломали стрекозиные крылья. И попытку развернуть их вновь тоже сломали. Илья сбивал рисунок движений, едва Акун его начинал. Нет, Акун мог биться и вне привычных связок, но уже далеко не с той легкостью и безупречностью. И неудивительно, что вскоре меч Ильи лязгнул о его кольчугу, а потом о шлем. Затем кольнул точно в середину зеркала. Черниговский княжич не сдался и не растерялся. Он бился в полную силу и с той долей ярости, которая необходима воину. Но проигрывал. Удар, укол, новый удар. Илья бил в четверть силы. Не бил, касался. Но Акуну все равно пришлось уйти в оборону. Теперь уже он уходил, а Илья наступал. Наконец, интуитивно угадав, что дальнейшее будет уже не доказательством силы, а унижением противника, Илья с самым кончиком меча на возвратном движении легонько чиркнул Акуна по предплечью чуть пониже края кольчужного рукава. Чиркнул и отступил. Акун недоуменно глянул на него. «До первой крови!» — напомнил Илья и мечом же показал на руку черниговского князя. Кровь еще не показалась, но узкая прореха на рукаве верхней рубахи была видна отлично. Так же хорошо, как и превосходство Ильи. И тут Акун показал, что действительно умеет владеть собой. «Славно!» — объявил он, ничем не выдав своего огорчения. «Согласен с тобой, княжич. Не только удача». «Ты принимаешь его старшинство?» — спросил Фарлав, стараясь не выдать волнения. Отменный воин, черниговский князь очень хорошо понимал, только что жизнь его сына была полностью в руках его противника. И, вздохнув с облегчением, похвалил себя за правильный выбор. «У Мурома будет превосходный наместник». «Да, отец, принимаю». Фарлав покосился на Духарева. Тот в очередной раз доказал свою мудрость. Кто бы сомневался. «Ты, старший, — объявил Илье князь Черниговский, — и над ним, и над Муромом. Но, — Фарлав сделал паузу, — после меня. Присяги с тебя не потребую, но слово о верном служении дашь». Илья кивнул и взглянул на недавнего противника. Акун смотрел на старшего с интересом. Наверняка будет приставать с просьбой научить такому же бою. И Илья, понятно, научит. Кое-чему. Что ж, Муром не Моров. В Морове уже можно считать порядок и безопасность. А в Муроме спокойной жизни не будет. Тем интереснее. Текст читал Валерий Кухарешин.